нам с тобой хочу. Но зачем тебе мое алиби? Давай я просто промолчу. Нас обвенчает луна, навеки чистотой наполнится ночь. Нам подарит жизнь звуки Металлики, кроме них никто не сможет помочь. Верхний этаж. Потанцуй со мной без лишней мимики. Я приглашаю тебя вновь и вновь. Над осколками старой керамики пусть бывшей глиной пропитается кровь. Нас не удержит земля, мы унесем сердца из города прочь. Мы потеряемся в звуках Металлики. Шорох шнур.